Ожидаемое событие, рождение Калерии ребенка, не заставило себя ждать. В доме Корякиных появился еще один мальчик, а у Марии с Виктором племянник. Петр, муж Калерии, не упускал повода, чтобы как-то задеть Виктора, впрочем, и тот в долгу не оставался. Из-за этого напряжения все в доме были постоянно на взводе, и Марии все чаще и чаще приходилось звать мужа вечером в кино. В эту пору они посмотрели многие трофейные фильмы, некоторые по несколько раз. Однако общего настроения эта культурная программа не меняла. Виктор уходил в себя, ожесточался, все чаще заводил разговор о том, что, наверное, ему стоит съездить на родину, в Сибирь. После очередной ссоры с мужем Калерии Виктор выскочил из дома и тут столкнулся с квартиранткой из флигеля. Она была так напугана видом Виктора, что закричала, и это усилило общее смятение. Мария, выбежавшая тоже на улицу, повисла на нем, пытаясь успокоить. Это был настоящий нервный срыв. Виктор исступленно восклицал: «Да что ж это такое? За что? Зачем я не подох, когда был беспризорником? Зачем меня не убило на войне? Ну зачем? Зачем ты меня сюда привезла? Скажи ты мне на милость. Витенька, милый мой, любимый мой, и такой несчастный. Я это, без вины виноваты. Наша семья была до войны дружная, хорошая. Разве я думал, что так все будет? Поезжай, родной мой, поезжай, повидаешь с своими родными. Не все же за войну озверели. Поезжай, а потом приедешь. Когда приедешь, все будет хорошо, все наладится. Миленький мой, я не знаю, как тут без тебя буду. Да пусть хоть как, хоть умру, только бы тебе был полегче. Я тебя никогда не забуду, я всегда буду любить тебя, ждать тебя, думать о тебе». После этого конфликта как бы само собой сложилось, что Виктор окреп в своем давно копившемся в глубине души решении поехать в Сибирь, в родную деревню. Пока он побудет своей сибирской родней, а она, Мария, здесь наладит жизнь и добьет, чтобы флигель был квартирантами освобожден. Невысокая эта женщина, которая сама нуждалась в защите, тем не менее своей любовью оберегала Виктора Петровича. Итак, возник такой эпизод в его жизни, когда он сказал себе: «Все, хватит! Я не могу жить в такой униженности и в такой тяжести». Перед уходом из дома Корякиных, может быть, навсегда, он выкрикнул в пространство, ни к кому не обращаясь: «Прощайте! Не поминайте ли их?» И малодушно кинулся на вокзал. Он имел на станции знакомых, ведь некоторое время был дежурным по станции и взял себе билет. До отъезда еще оставалось несколько часов, когда его разыскала Мария. «А ты знаешь, ведь я тебя на самом деле не удерживаю. Ты хочешь поехать в Сибирь, к себе на родину? Ну, съезди, посмотри, как уж там получится у нас, сам решай. Ну вот мне сегодня дали премию, я думаю, что мы с тобой пока есть эти 4 часа, можем пойти в ресторан». «Да что ты! Какой ресторан? Тут ресторан, наверное, нет», — засомневался муж. Конечно же, он знал, что ресторан на вокзале есть, но не был готов к такому повороту событий. Когда они уселись за столик, к ним подошла официантка, оказавшаяся знакомой Астафьева. «Так ты, оказывается, выпиваешь и с девчонками гуляешь, а на нас-то внимания не обращал?» Мария в этом эпизоде, о котором она мне сама рассказывала, пожалуй, дала Виктору новое ощущение, которое не могло возникнуть в тесном перенаселенном доме с обитавшими в нем людьми, родителями, братьями и сестрами жены с их семьями. Очень трудно, почти невозможно было ужиться. И к тому же 2 военных, простой солдат и капитан, которого привезла с собой Калерия. Здесь возникло непримиримое столкновение позиций, и в данном случае оно было неизбежным. Ведь Астафьев исповедовал окопную правду, разделял мнение и суждения солдат. А восприятие войны у офицера-штабиста оказалось совсем иным. Их совершенно разное положение на войне определило неприязнь друг к другу. Стычки в доме возникали естественным образом и постоянно. Здесь, в привокзальном ресторане, Мария, давая Виктору право поискать что-то в жизни, напомнила: они живут одной семьей, они муж и жена, и она не хочет, чтобы он просто куда-то сбежал. Она пришла на вокзал, чтобы проводить его достойно. Вполне возможно, что она даже придумала тогда, что у нее премия. Они сели, выпили бутылочку портвейна, она его проводила. Когда переписка между ними наладилась, и у Марии появилась надежда на возвращение Виктора, в доме случилась беда. Заболела калерия и заболела серьезно. Астафьев воспринял весть об этом с тревогой, как член одной из своей свояченицы семьи. Он спешит из Сибири, чтобы застать калерию живой, чтобы поговорить с ней, чтобы помочь домашним. В таком его поведении усматривается воздействие того урока семейных взаимоотношений, который преподнесла Мария своему супругу при прощании. Можно это назвать и уроком настоящей любви, какую Мария испытывала к Виктору. Любви, граничащей с мужеством. Так можно охарактеризовать ее чувства, испытанные на прочность всей последующей жизни. Этот эпизод, на мой взгляд, характеризует взаимоотношения между Марией и Виктором очень сильно и точно. Хотя в повести «Веселый солдат» он может остаться для читателя и незамеченным, среди других поступков, порожденных не всегда объяснимыми движениями души героя и его нервных вспышек. И все же мы знаем, что лирический герой «Веселого солдата» воспринимает преподанный ему урок и возвращается к своей семье. То же произошло и в биографии Астафьева. Уезжая, Виктор не обещал, что скоро вернется. Вскоре после его отъезда квартиранты освободили флигель, и Мария приняла свой ремонтировать, благоустраивать. Это ушел весь февраль 46-го года. Из Сибири шли письма, из которых Мария мало что могла понять о настроении Виктора, о его планах. Зато она отвечала ему обстоятельно. Сначала рассказала о том, как она организовала ремонт флигеля, какие шила занавески. В другом письме сообщила о том, что отделилась от родительской семьи, начала обживать их первую собственную квартирку. Из писем Марии Виктор узнал о тяжелой и опасной болезни калерии. В середине марта он возвратился из Сибири. Забегаю по скрипучей лесенке наверх, в большую комнату, и вижу, возле кровати, на которой лежит больная моя сестра, сидит Витя. «Мой Витя», — пишет в своих воспоминаниях Мария Семеновна Корякина. Какое-то краткое время, пережила я грустную радость, что вернулся мой долгожданный муж. Обнялась с ним на коротке, над сестрой склонилась, спрашивая о самочувствии. Она кивнула на табуретку, мол, посиди, и стала говорить о том, какой хороший человек мой Витя. Вон из Сибири, из такой дали, привез ей брусники, такой вкусный, такой приятный. Она поела немножко и вроде как полегчала даже. Маленько. «Спасибо, Витя», — сказала она, погладив его руку. «Спасибо». «Ты на обед?» — обратилась она ко мне. Я кивнул. «Тогда идите, у тебя перерыв, Витя, с дороги. Идите к себе, а вечером заходите посидеть». И прикрыла глаза, отвернулась. Мы пока не пережили бурной радости от встреч. Когда разогрелась овсяная каша, поели, попили чай с медом, который нам недавно выписали в Горпромсоюзе, отоварили талон на сахар. Я заспешила на работу, не чувствуя, чтобы меня удерживали, посмотрела на Витю с улыбкой, ожидая ответной. Он кивнул и стал приглядываться к жилью. Подушки на кровати пощупал, в окна поочередно посмотрел, половичок поправил. И все-таки с работы она очень спешила, даже к родителям не заглянула, сразу к себе в дом, чтобы поужинать и вместе куда-нибудь сходить. Виктор с дороги крепко спал, однако, заслышав, как скрипнула и отворилась дверь в избу, вскинул голову, утер губы и сел, как бы виновато улыбаясь. Странно, но Виктор не спрашивал, как она тут без него управлялась, не рассказывал о себе, о родственниках. Это смущало Марию, и она не понимала, как ей себя вести. Ужинали, потом Мария прибрала все со стола, день заканчивался. Виктор придвинулся и вдруг к ней и произнес: «А ты меня сегодня в слезу выгнала». Мария в недоумении подняла глаза. «Открыл я шкафчик, разобрал белье, одеваюсь, и тут Носки увидел. Я же их в детдоме никогда не носил. Они глажены, аккуратно сложены. Уж когда носовой платок обнаружил, это же глажены. Тут из моего глаза и покатились слезы и горючие, одна с другой. Засунул голову поглубже в тот ящик, вот ищу чего, и достаю. Сам шмыгаю носом, да утираю слезы свои непрошенные. 23 марта 1946 года перед обедом Калерия умерла. Ушла из жизни она на 27-м году от роду, оставив месячного сыночка Толика. Большая семья стала меньше на одного человека. Все в доме были подавлены свалившимся на них горем. И капитан СМЕРШа, казалось, тоже переживает из-за потери своей молодой жены. Когда Калерию хоронили, он, как привиделось Астафью, даже изобразил желание упасть в могилу. — Театр! — жестко, — сказал Виктор. Так оно и оказалось. После поминок на девятый день Петр сказал семье о том, что родина требует от него очередной жертвы. Он должен будет ехать в Японию, для него, мол, война пока не кончилась. Год-два он еще приезжал. На день-другой проведал сыночка, даже привозил какие-то гостинцы. Однажды даже заикнулся о том, что заберет ребенка к родителям в Ростов, когда тот немножко подрастет. Впрочем, больше он этот разговор не заводил. Родителям все тяжелее было заниматься с растущим Толиком. И Астафьевым все чаще приходилось его брать к себе. Спустя какое-то время Витя написал беглому папаше письмо с довольно жесткими, но справедливыми упреками. В ответе ничего разумительного не было. Пропавший родитель жаловался на несчастную судьбу, неудач. На этом все дело с воспитанием сына и закончилось, а Анатолий стал членом семьи Марии и Виктора Астафьева. 1 мая 1946 года, первый день рождения Виктора, который они отмечали вместе. Отнеслись к делу серьезно. Мария шила себе платье из бордового шифона. Повыше на груди вышила мелким крестиком две полоски и тем еще больше украсила свой наряд. У Виктора была нарядная белая рубашка в зеленоватую полоску. Приодевшись, они пошли в фотоателье, чтобы сделать первый семейный портрет. И еще, — вспоминает Мария Семеновна, — видите, мне преподнес накануне своего праздника нарисованную цветными карандашами летящую птицу на фоне облаков. В верхнем углу написал 1 мая 1946 года. Под рисунком наискосок зеленым карандашом, оттенив крупные довольно буквы желтым, как бы солнечным светом, добавил. Машенька моя. А наоборот, и чернилами фиолетовыми выявил. Поздравляю тебя от души, самым жизнерадостным, самым прекрасным из всех существующих праздников весны, 1 мая. Будь так же радостна и бодра, как этот чудесный день. 1 мая 46-го года. Всю жизнь цвети, как май, и всю свою будущую жизнь тоже будь молода душой, как май. Пусть все твои дни будут прекрасны и не омрачены тоской. Целую, Виктор. А продолжение добавил в стихах. Цвети, как май, будь вечно юна, мечтай в мыслях, вспоминай. Дни прошлые, души порывы, их никогда не забывай. Люби, будь всегда любима, надежду в счастье не теряй. 30.04.46. Вскоре Мария поняла, что забеременела. В связи с этим было над чем задуматься. Для себя она тогда решила, надо рожать детей. Двух, трех, сколько будет, но не столько все-таки, сколько было их сестер и братьев у ее родителей. Надо растить детей и ставить их на ноги, жить до тех пор, пока будут силы содержать дом и семью, обихаживать себя. В декретный отпуск она ушла с опозданием. Все не выписывали больничный, так как сроки, определенные в женской консультации, не совпадали с расчетами Марии. Накануне 1947 года Виктор перешел работать в артель «Металлист». Там была хорошая норма на хлеб, выдавали неплохие продовольственные карточки. Кроме того, появилась возможность выписать старое железо и гвозди для починки крыши. 11 марта 1947 года в семье Астафьевых появилась дочка, названная по настоянию отца Лидочкой. Зима в тот год была лютой, а весна запоздалой. Особых доходов у супругов не было, стараясь, чтобы расходы были минимальными, и экономили на всем, одевались плохо. Мария застудила грудь, у нее пропало молоко. Только полгода прожила Лидочка, скончалась от диспепсии. Случилось это 2 сентября 1947 года. Несчастье навсегда оставило зарубку на сердце Марии. Какое это горькое горе и чувство родительское бессилие, тяжелое, жестокое, совершенно немилосердное. Мой младший брат Вася, добрый уж несчастный, часто летними днями держал, бывало, Лидочку, свою племянницу на руках, усядет с ней на крыльце в тень, похлопывая одной рукой, а другой листает страницу за страницей, читает. Он очень много читал, иной раз спросит, чего он читает, а он виновата, скорее застенчиво улыбнется, и то скажет название книги, то покажет обложку, и тут же успокоит, мол, за нее не беспокойся, я же с ней не только сижу, мы и погуляем, шаги меряем от угла до угла дома или по бороздам меж зеленой ботвы моркови к тополям вон ходим. Ты не беспокойся, она у вас такая тихая, спокойная, мне нисколько с нею не трудно. Когда Лидочка умерла, Вася чаще стал жаловаться на головную боль. У него, когда он работал на строительстве дома в новом городе, штукатурил, красил, однажды голова закружилась, он упал с лесов, долго был без сознания. А потом врачи осмотрели и признали сотрясение головного мозга, мол, нужен покой, обязательно нужно больше лежать, отдыхать. А в больницу не обязательно его класть, можно и дома, только очень следить нужно, чтобы не нервничал, ничего не делал наклон, больше, как можно больше покоя. А книги пусть читает, раз грамотный, раз нравится, может, на поправку пойдет быстрее. А Васе разговор здесь не случайный. Приумножит он горе в семье. Пройдет не так много времени, и он вдруг ни с того ни с сего покончит с собой. Оказывается, диагноз врачей был неверным. У него был менингит, который надо было лечить. Конечно, не чтением, которое он так любил. Потеряли на войне Толю и Валю, а после войны Калерию, Лидочку, а теперь и Васю. Что же это делается? В отчаянии вопрошал за поминальным столом Семен Агафонович. Вася умер, когда не прошло еще и 3 недели после смерти Лидочки. Эти 2 смерти, такие страшные и непостижимые, нанесли удар по всей семье и внесли очередной разлад в отношении Марии и Виктора. Астафьев места себе не находил. И снова пришел к мысли, что ему надо непременно уехать. Так он, недолго думая, сделал, и не удержал его даже то, что Мария вновь была беременна. Уехал почти что тайно, оставив совсем краткую записку с припиской «Не поминай лихом, целую, Виктор». На этот раз он отсутствовал долго, почти полгода. Время от времени от него приходили из Красноярска письма, разные по настроению и содержанию. То писал, что скучает, постарается поскорее вернуться, только уладит кое-какие дела. То с гневом, не выбирая выражения, обрушивался на Марию, заявлял, что давно пора было разойтись и не создавать видимость нормальной жизни. То жаловался на то, что близких и родных ему людей оказалось меньше, чем он думал на самом деле. С большим опозданием, но хвалю тебя, что взял и все разом оборвал. Хватит, поботрачил, поел оговоренный кусок, похлебал баланды под названием пища. На все письма Мария отвечала сдержанно и кратко. В подробности, как бывало прежде, не вдавалась. Однажды от Виктора пришло письмо, в котором он сообщал о трудностях в работе. А в конце неожиданно ударился в лирику. Дескать, не представляю, какая весна бывает на Урале, какие первые весенние цветы появляются. И все в таком роде. Это было что-то новое, о чем раньше в его письмах ни разу не упоминалось. Пожалуй, самое важное для Марии — написал, что целует и любит, что думает домой подаваться. Как же все это переносила и воспринимала супруга Астафьева? Предоставим ей слово. Потом, когда Витя вернулся домой, а до этого не так уж долго оставалось ждать, я уничтожу все эти письма и изорву, оплачу каждое и в печку. Они, письма эти, такие для меня мучительные, долгожданные. Но думать о Вите не переставало, и он уж мне казался не таким, каким был, когда уезжал, а каким-то недоступным уж для меня, что ли. Тем более, что я, дохаживая последние сроки, выгляжу плохо, неуклюже, мало улыбчиво. Это когда дома, когда до дня с своим еще не родившимся, таким уж бесценным существом, когда дороже и ближе не бывает. Только пока я еще не могу излить на него всю свою любовь и нежность, потому что он еще не появился на свет. Я даже не знаю, кто это будет, девочка или мальчик. Для меня это не имеет значения. Я знаю точно, это моя радость, моя мука, моя тревога и любовь, безмерная на всю жизнь. Мне хотелось написать обо всем этом Вите моему, он бы представил, поверил и без раздумий вернулся бы. Он бы узнал, какой он для меня самый дорогой, самый умный и красивый, что никаких обид я уж не помню и не хочу вспоминать, как обо всем том, что произошло, что я готова повторять и повторять за поэтессой Зиминой, которая в своем стихотворении призналась в переживаниях, очень созвучных моему сердцу и уму. Исчезли мелкие подробности, ушла обыденность поспешно, и ты до неправдоподобности, до ненормальности безгрешны. Мы перед временем бессильны, что было близким, стало дальним, но ты чем дальше, тем красивее, чем доступнее, тем желаннее. Твоим величием подавлено, и удивляюсь то и дело. Да как же это я в ту пору давнюю такого полюбить посмел? Весна 1948 года началась дружно, радостно, солнечно. В марте Виктор прислал жене письмо поздравлений. На конверт нарисовал цветочек, письмо вложил засушенный стародуб и 10 рублей. Приписал, мол, знаешь, что на цветы не потратишь, тогда купи что-нибудь к чаю. А Мария с головой в заботах. Для ее семьи родители выделили в огороде с краю 3 гряды под мелочь разную. Посадила на морковь, лук, чеснок, горох и репу. Трудно было. Срок родов приближался, но все равно решила еще помыть пол. После мытья окинула свое жилье усталым, но удовлетворенным взглядом. Надела чулки, чтобы не суетиться. Потом рубашку, лифчик, все чистое надела. Приготовила халат, туфли и пальто, когда схватки начались, избушку на клюшку и к маме. Та распахнула дверь, охнула, схватила шаль, шерстяную большую подмышку, на случай, если дорогой роды начнутся, до больницы бегом. В приемном покое, вспоминает Мария Семеновна, велели раздеваться, чтобы на топчан ложился. Все обмеряют, потом в ванну и тогда в родильную палату. Пока залезала на высокий стол в родильной палате, воды отошли, роды начались, а я и закричать от боли не успел. Обступили меня, переговариваются акушерки, на живот давит. И вот он, крик, прорвался, через момент какой-то повторился. Я приподняла голову и тут же крикнула. Так крикнула. Акушерка держала за ножки вниз головой мою дочку в полоску, синевато-розовую, белую, как кровоподтек. «Успокойтесь, мамаша! Успокойтесь же! Девочка живая, хорошенькая, полосатенькая. Эта повинка ее так перепоясала. Бывает, все будет хорошо, вот увидите». Когда во время обхода я стала настаивать на выписке, врач подумала, попыталась отговорить. На больничной принесла, положила на тумбочку.